Марк Амврелий. Идущий в тени. Книга 9. Глава 1. Семейство одного меня не отпустило, проводив сначала до каравана, а с ним до самого выхода из стартовой локации. Забавное чувство. В этом большом мире я добился каких-то высот. Но вот сейчас, выходя из стартовой локации, внутри что-то замерло. Впрочем, продлилось это ощущение недолго. Учитывая, что работа моя была связана только со стоянкой, в пути я был абсолютно свободен в своих действиях, так что отправился вдоль каравана, попутно охотясь на зайцев, которых было здесь в избытке. Так я и опыт подзаработаю, и мясо раздобуду, и шкурок нафармлю для продажи. Охотиться за зайцами было весело, но отнюдь не так просто, как я об этом думал. Будучи Янусом, мне просто не хватало скорости. Чтобы догнать зайца, приходилось как-то выжидать, устраивать засады или подбираться по деревьям. Но благодаря этим махинациям, хоть и получалось получать добычу, однако караван сильно отрывался вперед, приходилось его догонять, что с текущими характеристиками было ой как непросто. В итоге, после 5 тушек, я плюнул на это дело и, умастившись на одну из повозок, расслабился, наблюдая пролетающие пейзажи. Настроение было прекрасным. Не надо делать какие-то срочные дела. Спокойно, хорошо. Я даже закимарил, ведь все окружение к этому только и располагало. Лежишь, скрипит телега, пригревает солнышко, птички поют, о чем-то тихо общаются повозчики, свистит стрела. Я еще не успел вычленить и осознать последний звук, а сознание рвануло тело на рефлексах, бросая мою бренную тушку под повозку. Звучный щелчок, и фонтан из щепок поставил окончательную точку в моем сонливом состоянии. Вокруг раздались крики, беготня, охрана перешла в режим полной боеготовности, сорвав со стен телег щиты и образуя защитные построения. Однако момент был пропущен, трое стражников уже были мертвы, два караванщика ранены, а противник несся в бой. Это не были профессионалы, просто разбойники, взявшие в руки простейшее оружие, да трое лучников, что поддерживали их огнем издалека. И пусть последние взяли некоторый тайм-аут, боясь попасть в суматохе в своих, однако урон уже нанесли достаточный, создав в обороне бреши. Впрочем, уверен, что как только в рядах бойцов начнется стагнация, лучники еще сделают свой ход. Общее вооружение у противников было неважное, в основном дубины, переделанный сельскохозяйственный инструмент, да ножи. Но вот количество их было весьма большим. Повозки, как я думаю, стражники смогут задефать, но вот с лучниками, с этими по-хорошему надо помочь. А то ведь останусь один в поле, что потом делать? Прикинув примерную траекторию движения так, чтобы меня не видели противники из лесополосы, я как был в положении лежа, так и пополз. Лишь на мгновение остановился, чтобы из повозки взять несколько необходимых мне вещей. Надеюсь, что за воровство это не сочтут, как-никак, для общего дела взял. Ползти пришлось долго. Не хватало ловкости, а соответственно и скорости передвижения, к тому же импровизированная дорога была отвратительной. Слякоть, что заполонила канаву, трава, какие-то ветки. Но мне ли к подобному привыкать? Сжал зубы и ползи к намеченной цели. К моменту, когда я смог добраться до цели, противостояние перешло в фазу стагнации. Охрана каравана ушла в глухую оборону, нападающие не были способны ее пробить без больших потерь и вяло дербанили внимание воинов на себя. Лучники же, напротив, сейчас активизировались и выцеливали противников, войдя в кураж охотников, так как ответа им не было никакого. Будучи в азарте охоты, эта троица немного разошлась, сместилась со своих изначальных позиций для того, чтобы стрелять было удобнее, и это дало мне небольшое преимущество. Взяв толстую леску, что я спер с телеги, взял несколько веток и, закрепив на них оную, сделал гарроту. Это подобие, конечно, не дотягивало до моего образца, но со своей задачей справиться было способно на ура. Подойдя к тому, что был ближе всех к лесу, я подкрался и накинул свое орудие тому на шею, после чего развернулся и всей массой тела рванул рукоятки на себя. Не знаю, смог бы я справиться с ним иначе, и хватило бы мне силы душить так, как положено. Возможно, что противник просто-напросто вырвал бы ее из моих рук, но не в этом случае. Позвоночник за моей спиной хрустнул, по рукам потекла алая, липкая жидкость. Вот только, хоть я и смог убить противника, но не смог сделать это мгновенно. Какая-то доля секунды, но крик с его губ успел сорваться за оную и разнестись по округе. Еще секунда, и в мою сторону полетели стрелы, которые, к счастью, воткнулись в тело, висящее за моей спиной. Перехватив его чуть удобнее, подхватываю выпавший из рук лук и перебираюсь за ближайшее дерево. Позиция не самая удобная, но дальше мне эту тушу не оттащить. Взяв с трупа стрелы, прочертил в уме безопасную траекторию движения и рванул по ней. Как ни крути, но для введения боя с превосходящими силами противника просто необходима позиция. Пробежавшись в мертвых зонах, я сменил позицию, обойдя противника по дуге, после чего перевел дыхание. Я знал, что надо делать, как правильно встать, как правильно выстрелить. Да, у меня было не слишком много характеристик, зато тренировали меня лучшие из лучших. Да и своего опыта было столько, что хватит обучить роту лучников. Дождавшись, когда руки перестанут трястись от напряжения, выждал момент, в котором оба противника будут в зоне поражения, и произвел два выстрела. Убить не убил, но со стрелой в животе они мне уже не противники. Достав нож, что мне подарил кузнец, я оборвал страдания двоих разбойников и, обыскав их тела на предмет законных трофеев, переключился на поле боя. Наша разборка оказалась незамеченной, все-таки стреляли с приличного расстояния, вот только мне с подобного расстояния не поработать. Не хватит силы и ловкости, так что придется подбираться ближе, что куда опаснее. Выбрав лучший лук из имеющихся, повесил колчан поудобнее и уже собрался выдвигаться, но заметил, что за бой смог поднять аж 3 уровня. А это весомый бонус к характеристикам. Прикинув, что мне понадобится сейчас и в дальнейшем, распределил статы. И вышло, как по мне, не так уж плохо. Янус. Уровень 8. Жизнь 1500 из 1500. Энергия 176 из 176. Мана 25 из 25. Сила 43. Ловкость 15. Интеллект 5. Мудрость 5. Телосложение 15. Свободные очки характеристик 0. Сильный, но тупой. Именно так бы я себя охарактеризовал, коль статы влияли бы на умственные способности. К счастью, влияли они на магическую составляющую игры, а не на мои решения. Закончив со статами, перешел к следующему, пожалуй, самому сложному пункту. А именно к непосредственной битве. Для того, чтобы мне выйти на позицию, с которой я смогу произвести точный и достаточно сильный выстрел, пришлось сделать крюк. Можно было бы пройти и прямо, но кустов по прямой траектории не наблюдалось, как и инвиза в моих слотах навыков. Так что путешествуем перебежками и надеемся на лучшее. Выйти на позицию удалось без проблем. Я устроился за небольшим кустом, за которым, будь я в приседе, меня не видно, зато если встану, то могу стрелять. Взяв стрелы, воткнул перед собой. Эта фишка древняя, но работает на ура. Время до следующего выстрела сокращается почти в 2 раза. Выдох. Вдох, и я встаю, поражая первую цель, за ней вторую, третью, четвертую не успел. Слишком медленно стрелял и пусть очень старался, но не мог повесить даже 2 стрелы в воздух одновременно, а потому противники успели среагировать. Четвертая из намеченных мной целей просто уклонилась, получив лишь небольшую царапину на щеке. Я попытался вновь его достать, но тот был уже прикрыт щитом и бежал на меня отнюдь с недобрыми намерениями. Времени на раздумья не осталось, и я предпринял самый героический шаг, что только мог прийти в голову в подобной ситуации. Побежал прочь. Далеко убежать мне не дали. Уже 40 метров воину удалось сократить между нами расстояние, после чего он бросил щит, попав аккурат мне под колени. А уж когда я упал, догнать тому и вовсе не составило труда, что я почувствовал на себе в следующую секунду. Несмотря на то, что ногу, в которую попала окантованная металлом деревянная крышка, сводила от боли, я пытался встать и продолжить бегство, но носок кирзового сапога, что впечатался в ребра, подкинув меня на добрые 0,5 метра, поставил в этой попытке окончательную точку. Я застонал от боли, перекатился на спину, но лишь для того, чтобы в мое лицо пыхнуло гнилостным дыханием дошедшего до меня воина. Тот наклонился и, брызжа слюной, заорал. «Ты что, молокосос, решил, что можешь убить Рудольфа Рыжебородова?» Кто такой этот Рудольф Рыжебородый, я не знал. Предполагал, что это может быть говоривший, а точнее кричащий. Но даже будучи в упор, Бороды я у него не видел, о чем и поспешил сообщить. Рыжебородова? Рудольфа? Я о таком даже не слышал. Это вообще кто? Моя фраза единственным зрителем была оценена по достоинству, причем настолько, что даже посыпались овации, преимущественно ботинком и по ребрам. Но зато какие звонкие. К моменту же, когда я уже кашлял кровью, не чувствуя нижней части туловища, меня поспешили познакомить с действующими лицами. «Рудольф Рыжебородый — это я! Понятно тебе, щегол? Я это! Я! Я! Я! Я!» Каждое его «я» для большей значимости было сопровождено нехилыми такими ударами, мотающими мою тушку по изрытому ногами полю. Решив, что эти хлопки и приглашение выступить на бис, я просипел. «Кто-кто ты? А кто Рудольф Рыжебородый?» Фраза незамеченной не осталась. Единственный зритель оценил ее по достоинству, и наградой за подобный номер была смерть, которую я уже видел в его глазах. Вот только судьба распорядилась по-другому. Смертушка хоть и находилась в одном квадратном метре со мной, но пришла за другим. Фонтан крови и падающая голова Рудольфа Рыжебородова были точкой в этом акте. Когда же тело Верзилы упало вслед за головой, я увидел того самого начальника стражи, что отказал мне несколько часов назад в том, чтобы я присоединился к рядам его воинов. Он протянул мне руку, но встать или даже пошевелиться я не мог. Воин, недоуменно поглядев на меня, наконец отметил мое состояние и наклонился. Он достал из кармана белый платок и вытер с моего лица кровь. И пусть она еще сочилась из ран, но теперь хотя бы не застилала глаза багровой пеленой. «Потерпи, пацан, сейчас поможем. Мы своих не бросаем». Я хотел ответить, но он приложил палец к губам. «Помолчи, не трать силы, потом выговоришься». Затем встал и, развернувшись к каравану, закричал. «Симеон! Тут нашему герою совсем хреново. Нужны зелья, носилки и бинты». Глава каравана, откликнувшийся на имя Симеон, тут же начал раздавать приказы. И пусть я за травой не видел, что там происходит, однако зычный и командный голос караванщика слышал прекрасно. Спустя пару минут ко мне подошли двое из помощников караванщика и, обмазав какими-то пахучими мазями, стали обматывать бинтами, медленно, но верно превращая в мумию. Обмотав наиболее пострадавшие ребра, меня переложили на носилки и отнесли в телегу. Там, после того, как меня вырвало от боли, все споро убрали и стали поить меня зельями. Причем поили под взором караванщика, который отдавал приказы работникам, попутно общаясь со мной. «Меня зовут Симеон. Ты это, пожалуй, уже понял. Перед чужаками мы именами особо не светим, но тебя наша семья, считай, приняла. Ты молчи, не отвечай, тебе не стоит. Что тебя Янус зовут, я помню. Хоть уже и не молод, но память меня пока не подводит. Ты извини, зелья у нас слабые. На сильные денег не хватает. Да и место-то у нас вроде как спокойное. Во всяком случае, было. Да и будет, раз шайку Рудольфа Рыжебородова перебили. Вот ты дал, конечно». «Да, и это, обязанности с тебя я снимаю. Оплату получишь по чести, все как договаривались. Лежи, оправляйся». Я благодарно прикрыл глаза. Они были какими-то очень уж тяжелыми, так что я моргнул, вот только когда открыл веки, то вокруг была уже ночь. В повозке я оказался не один, рядом сидел воин, что в бою оказался ранен в руку. Увидев, что я очнулся, тот подорвался и унесся во тьму, буквально через минуту вернувшись с главой стражи. Глава стражи споро меня осмотрел и присел рядом. «Меня зовут Гораций. Не успели тогда познакомиться, слишком уж сильно тебя приложило. Как себя чувствуешь?» «Паршиво». Говорить я не мог, лишь сипел, к тому же дико болела грудь, так что назвать меня разговорчивым было сложно, но Гораций от меня это и не требовал. «Мы собрали трофеи, что ты заслужил. Сложили вон у твоих ног. Спасибо тебе и извини, что тогда не поверил в тебя. Сам понимаешь, не тянул ты на умелого бойца. А тут, можно сказать, наши задницы из пасти смерти вытащил. В общем, мы с пацанами благодарность свою выразить хотели. Вот, возьми». Он протянул мне небольшой мешочек с монетами, который я тут же положил в инвентарь, даже не проверяя, сколько там. «Спасибо. Тебе спасибо. И за здоровье не переживай, Симеон пообещал тебя вылечить. Караванщики вообще народ правильный. А сейчас отдыхай, пей зелье и отдыхай. Оно с эффектом снотворного». Про то, что караванщики народ правильный, я мог бы и поспорить. История Артианса, которого в подобной ситуации караванщик просто бросил, еще не потерялась в залежах моей памяти. Но говорить об этом я не стал. Нечего множить моменты, когда Януса и Миража могут хоть как-то связать. Пока мне несли зелье со снотворным, я решил разобраться с тем, что дала мне эта битва. Системных сообщений было много, если же вычленить важное, то за время боя я получил целый список травм, в котором было, кажется, все от обильных гематом до сломанных костей. Даже простуда и та была. Видать, слишком быстро ногами махали рядом. Продуло. Также мной было получено целых 7 уровней, достижение, звучащее настолько обидно, и целая кипа всевозможного оружия, видать, трофеи. Последнее мне не было особо интересно, ровно как и список болячек. Ну а что, они болят? Болят. От изучения детального списка что-то изменится? Нет. Так на кой ляд оно мне надо, если моим лечением занимается караванщик? Вот именно, нафиг оно мне не надо, зато характеристики нужны как никогда кстати. Да и достижение, пусть и обидное, но дающее бонус. Получено достижение «Груша для битья первого ранга». Получить побои, ни разу не ответив, это дорогого стоит, а именно бесценный опыт. Телосложение увеличено на плюс 5. Первого ранга. Это что же выходит, что есть и второго? Даже представлять не хочу, что для этого нужно сделать, хотя если задуматься, то, будучи миражом, я бы попробовал его получить. Не знаю, правда, как долго меня там будут мутузить, но подумать в этом направлении точно можно и даже нужно. С характеристиками мне разбираться пришлось чуть позже, так как принесли зелье и воды. И то, и другое я с удовольствием выпил, и уже когда глаза начали закрываться, закинул на автомате 30 очков характеристик в силу и 5 в телосложение. Воин, как-никак, надо становиться поплотнее. В итоге вышло очень даже неплохо, вот только ловкость надо будет чуть поднять, а то совсем не дело передвигаться со скоростью черепахи. Янус. Уровень 15. Жизнь 2500 из 2500. Энергия 246 из 246. Мана 25 из 25. Сила 73. Ловкость 15. Интеллект 5. Мудрость 5. Телосложение 20 плюс 5. Свободные очки характеристик 0. Что же, неплохо, очень неплохо. Стоит только выполнить одну задачу. Какую именно мне задачу стоит выполнить, я осознать не успел, так мир вокруг резко померк, и меня вновь поглотила тьма.